Марина Цветаева. Распятие. Марина Ивановна Цветаева, 1892-1941 годы, входила во вторую книгу стихов Цветаевой «Волшебный фонарь», Москва, 1912 год. Публикуется по изданию «Цветаева. Собрание стихотворений, поэм и драматических произведений» в трех томах. Москва, 1990 год, том 1, страница 146. «Ты помнишь, розовый закат ласкал дрожащие листы, кидая луч на темный скат и темные кусты? Лилось заката торжество, смывая боль и тайный грех, на тельце нежное того, кто был распят за всех. Закат погас, в последний раз блеснуло золото кудрей, и так светло взглянул на нас малютка Назарей. Мой друг, незнанием томим, ты вдаль шагов не устреми, там правды нет, будь вечно с ним и с нежными детьми. И если сны тебе велят идти к безвестной красоте, ты вспомни безответный взгляд ребенка на кресте». 1910-1911 годы.